он продиктовал первую статью. Его голос дрожал от волнения. «Я возмущен. Когда-то солдаты фон Гольца сражались за правое дело. Маршал Маннергейм — борец за справедливость». Потом он сказал Жолио: «У нас мощный союзник, генерал Мороз». Жолио развел руками. «По правде сказать, я даже не знаю толком, где эта Финляндия. Но говорят, что там чертовски холодно. Если пошлют наших, они замерзнут. Честное слово. А что вы думаете о позиции Италии? Я ведь марсельский патриот. Как бы они ни пошли на Марсель? Никогда. Они возмущены Москвой, как мы с вами. Теперь итальянская опасность миновала». На следующий день к Виару приехала дочка Луиза. Ее мужа призвали в армию. Гастон пишет, что там страшный беспорядок, нет противотанковых орудий. Кажется, это называется так. А у солдат нет ботинок, они ужасно настроены. Гастон боится с ними разговаривать. «Папа, что будет с Францией?» Виар слушал рассеянно. «Ужасно. Я всегда говорил, что эта война ни к чему не приведет. Главное, никакой идеи. Другое дело Финляндия». Он начал жаром рассказывать об операциях в Карелии, о лыжниках, лоттах. Луиза перебила: «Я теперь часто не могу уснуть до 4-5. Все думаю, думаю. Вдруг немцы победят?» «Возможно». Он сказал это настолько спокойно, что Луиза растерялась. «Папа, что ты говоришь?» Он увидел, что у нее дрожат губы. Сейчас заплачет, и стал успокаивать. «Не бойся. У нас линия Мажино». Принесли газету. Там была статья Виара. Он внимательно прочел ее, кивал головой, одобряя свои слова. Потом взглянул на фотографию. Снег, и стоят два мертвых солдата. Замерзли. В руках винтовки. Как будто идут в бой. Мороз продлевал жесты жизни. Виару это показалось обидным. Нет успокоения, выхода. Луиза ушла. Сидя в кресле, он наслаждался покоем. Он впервые понял, что ему безразлично, кто победит. Да и в Финляндии. Не все ли равно? Какие-то люди бегут, падают, замерзают. Это жизнь, а он над ней. Он мир в себе, как яблоки. Довольно волнений, слов, суеты. Пора отдохнуть. Его потревожил фотограф Лавуа-Нувель. Земляк Жолио, шумный и патетичный. «Простите за вторжение. Необходим ваш портрет на первую полосу. К событиям Финляндии. Неутомимый борец за свободу и справедливость». Виар поправил пенсне и постарался придать лицу мужественное выражение. Тесса вряд ли узнал бы в кокетливой мастерице, которая развозила платье нарядным заказчицам, свою дочь. Короткие завитые волосы, пунцовые губы, шляпа, похожая на поварской колпак, а в руке картонка, перевязанная лиловой ленточкой. Денис работала в мастерской мод на бульваре Мальзерб. Мастерицы шили бальные платья. В салоне стояли длинные зеркала. Заказчицы показывались редко, и хозяин жаловался, что дела идут плохо. Это был немолодой человек с короткими седыми усами и с грустным взглядом. Иногда он перелистывал «Жарден де Мод» или «Вог». Манекены в сумерке казались посетителями. Пели швейные машины, танцевали электрические утюги, длинные ногти пробегали по шелку. Звук был несносен. А в задней комнате хромой Южен приправлял лист на американке. Там помещалась подпольная типография. Хозяин мастерской мало что смыслил в модах. Он писал листовки, а Денис разносил их в нарядной картонке. Сегодня у Денис праздник. Она спешит в Бельвиль. Вот адрес. Там она встретится с Мишо. Это первая встреча после 4 месяцев разлуки. Мишо послали сначала в Брест —